Глава 9. 21.05. Оказалось, никто и не думает расходиться, Шива в полном разгаре. «Джад!» — окликает мама, пока я стараюсь потихоньку прокрасться на свое место, и все взгляды устремляются на меня. «Где ты был?» Воздухом дышал, бормочу я и присаживаюсь на низенький стул для Шивы. «Ты помнишь Бетти Элли?» — спрашивает мать, указывая на маленькую, похожую на птичку женщину, сидящую прямо передо мной. Стульчики, предназначенные для родных усопшего, гораздо ниже тех, на которых сидят гости, поэтому мой взгляд постоянно упирается в их коленки, а если смотреть им в лицо, видны волосинки в ноздрях. «Конечно, помню», — отвечаю я. «Здравствуйте, миссис Элли». «Джад, мое самое глубокое сочувствие. Спасибо». «Ханна, дочь Бетти, год назад развелась», — радостно сообщает моя мать, словно эта новость должна меня как-то особенно порадовать. «Печально», — откликаюсь я. Бетти кивает. «Он оказался любителем порно-сайтов», — поясняет она. «Бывают», — киваю я. «А Джаду жена изменила по-настоящему», — продолжает мать. «Господи, мама! Что такое? Тебе нечего стыдиться». В гостиной помимо нас еще человек 20. Гости болтают, кто с моими ближайшими родственниками, кто между собой, но в этот миг все они поворачиваются ко мне, точно болельщики на трибунах, в едином порыве. В третьем классе у меня был период, когда, выходя с урока в туалет, я в приступе паранойи представлял себе, что классная доска превращается в телеэкран, и одноклассники смотрят, как я писаю. Сейчас ощущения были сходные. «Ханна с сыном как раз гостят у Бетти», — невозмутимо продолжает мать. «Думаю, вам обоим будет полезно возобновить знакомство, детство вспомнить». В первом классе Ханна Элли была увековечена в школьном фольклоре. Девчонки на переменках прыгали через скакалку под известную мелодию «Братец Яков, спишь ли ты?», но пели при этом так: «Ханна бесфамильная, Элли бесфамильная, трам-пам-пам, трам-пам-пам, Ханна — это имя, Элли — это имя, стыд и срам, стыд и срам». Ханна из-за этой песенки жутко ревела, ее родители ходили к директору, и кончилось тем, что петь нам запретили. Как любой запрещенный текст, песенка тут же стала классикой андеграунда и преследовала Ханну, пока ее сверстники не подросли, не перестали прыгать на переменах через скакалку и не начали играть в бутылочку. Сама Ханна осталась у меня в памяти как этакая мышка-нарушка с густыми бровками и в очках. «Ханне и своих проблем наверняка хватает», — говорю я, надеясь, что мать наконец прочтет в моих глазах, как сильно она рискует жизнью. «Ну что ты!» — живо откликается Бетти. «Она будет так рада встретиться со старым другом!» Бетти с матерью заговорщицки переглядываются, и я прямо слышу, как жужжат, проносясь туда-сюда, их безумные идеи, поскольку дамы достигли полного телепатического понимания. Ее муж любил клубничку, его жена трахалась напропалую. «Значит, они идеальная пара!» «Я пока не готов к новым отношениям, — говорю я не скоро дозрею». «Об отношениях никто и не думает», — восклицает мать. «Конечно», — соглашается Бетти. «Речь всего лишь о дружеском телефонном звонке, может, о чашке кофе». Обе глядят на меня выжидающе. На протяжении всего разговора сидящий рядом Филипп пихает меня локтем в бок и тихонько хихикает. «А ведь впереди еще 6 дней этого удовольствия». Если не пресечь материнскую заботу на корню, мама раззвонит о перипетиях моей личной жизни на всю округу. Знаете ли, я и сам люблю хорошее порно в интернете, то и дело балуюсь, — заявляю я. «Джад!» — в ужасе восклицает мать. «Кое-что сделано с большим вкусом», — неумолимо продолжаю я. «Теперь ведь я один, это возвращает меня к жизни». Филипп гогочет, Бетти Элли сидит пунцовая, а мать отворачивается. Крыть ей нечем. Бесфамильная девочка с двумя именами снята с повестки дня. «Он просто шутит», — лепечет мать едва слышно. «Странное чувство юмора с вызовом», — говорит Бетти. Филипп аж со стула сползает от смеха. По щекам у него катятся слезы. Все присутствующие в ужасе смотрят на этого наглеца, на это бесстыдное веселье во время траура. Впрочем, когда он, наконец, перестанет смеяться, заплаканное лицо и покрасневшие глаза будут для Шивы вполне уместны. 22:30. Дом постепенно выдыхает, сдувается, возвращаясь к своим нормальным размерам после ухода последних гостей. Линда начала потихоньку, но настойчиво их выпроваживать после моего хамского выпада в адрес Бетти Элли. Аргумент был понятный. У семьи выдался длинный и эмоционально трудный день. Как выяснилось, пока меня не было, все успели договориться, кто где спит. В сущности, Венди уже заняла весь верх, потому что в комнате Филиппа в переносной кроватке спит Сирена, в комнате Венди — Райан с Коулом, а Венди и Барри устроились в гостевой. Филипп и Трейси легли на диване в каморке за кухней. Пол и Элис бесцеремонно заняли мою детскую комнату, ту самую, где ночевали мы с Джен, когда приезжали вместе. Но поскольку сейчас я единственный из всех был без второй половины, меня отправили спать в подвал. В последнее время подвал для меня самое место, по умолчанию. В детстве мы с Полом спали в одной комнате, пока на причинном месте у него не закустилась растительность. Тогда он перебрался в подвал, где шипение и лязг бойлера гасили любые шумы, и грохот Led Zeppelin, и постоянные звонки подружкам, и сеансы мастурбации, которые он занимался по крайне плотному графику. Полу тогда разрешили обставить подвал на свой вкус, поэтому диван до конца не раскладывается, да и в полуразложенном положении уходит под край стола для пинг-понга, который, в свою очередь, прислонен к столбу, несущей конструкции всего дома. Короче, ни в теннис поиграть, ни поспать. Облом.